Глава 32. Время, отведенное на общение гостей друг с другом, подходило к концу. Все опоздавшие уже прибыли, столы с закусками и разбавленным вином слегка опустошены, желающие обсудить последние новости и предстоящее празднование разобрались по кучкам и уже немного устали мыть друг другу кости. Небольшой помост в саду озарился светом электрических фонарей, неприятно напомнивших мне те прожекторы из концлагеря. Народ понемногу затих. Все ждали официальной речи патриарха Алейр. Дождавшись, когда все гости сосредоточат внимание на помосте, на него взошел Доминус Ярсус. Да уж, старик внушал. Петра — поздний ребенок. Мать, как рассказала мне Акулина, умерла во время родов, и Доминус Алейр больше не женился. Да и поздновато уже. Патриарху лет 70. Однако немощью тут и не пахло. Абсолютно лысый, жилистый и прямой, как кипарис. Старость, очевидно, не решалась явиться к Доминусу Ярсусу. Пусть лицо покрыто морщинами. Я бы, наверное, поостерегся вступать с таким в драку. Даже глядя на то, как он поднимался на помост, было видно, что силы у старика еще есть. Матерый волк, который по-прежнему держит стаю в кулаке, вот на кого он был похож. Да уж, не повезло Домине Петре. Удивительно, как он до сих пор не сломал ее. Наверное, потому что дочка характером пошла в отца. Доминус Криус на его фоне откровенно не смотрелся. Вроде бы тоже прекрасная осанка, твердый взгляд, но он держал лицо. А Ярсус Алейр так жил, и это было видно. Разглядывая отца Петры, я совсем не слушал, что он говорил. Впрочем, ничего неожиданного. Счастлив объявить о помолвке. Рад, что передаю свою дочь в надежные руки и надеюсь, что этот брак укрепит давнюю дружбу и прочее в таком же духе. Без души говорил, даже с каким-то ожесточением. После него взял слово жених. Этот разливался дольше. Минут 10 расписывал, какой прекрасный цветок ему удалось заполучить, как он благодарен Доминусу Ярсусу, что тот согласился на помолвку, и что хоть предыдущие три брака оказались у него не слишком счастливыми, а жены умерли молодыми, он уверен, что вот сейчас-то все как раз будет удачно. Нет, определенно я не могу понять этого человека. Как он ухитряется? Даже это насквозь официальная речь оставляет впечатление, что он спесивый индюк и будущую жену ни во что не ставит. Напоследок обещаю, что супруга моя никогда не будет знать ни в чем недостатка. Буду заботиться о ней, лелеять, и воспитаю из нее идеальную Матрону. Закончил Доминус Криус. Боги, может, я предвзят? Последней фразой жених ухитрился оскорбить и саму невесту. Получается, сейчас она не идеальная. Ее еще учить и учить. И отца невесты. Он с воспитанием не справился. Может, я предвзят? Осмотрелся по сторонам, пытаясь оценить реакцию. Нет, не я один заметил. Доминус Криспас брезгливо морщится. Акулина вовсе изобразила фейспалм. Глянул на Доминуса Ярсуса. Старик сжал губы в тонкую нитку, желваки гуляют, но сдерживается. Почему же тебе так необходим этот брак, что ты готов терпеть такое, бывший советник императора? Между тем официальная часть закончилась. Короткий перерыв на выступление нанятых артистов, в основном фокусников и танцовщиц. Действительно короткий. Главное развлечение вечера — это вручение подарков. Так что уже через час гости потянулись к будущим новобрачным с дарами. Это всего лишь помолвка. Еще не свадьба, так что принято обходиться недорогими сувенирами, ну, по меркам аристократии. Однако каждый из гостей постарался выделиться оригинальностью дара, так что есть на что подивиться. Невесте особенно понравился дымчато-серый котенок с ярко-фиолетовыми глазами и крохотными рожками. Даритель в толстых, обшитых металлом перчатках достал из коробки сонное, зевающее существо, и все ахнули от умиления. Черт! Да мне и самому безумно захотелось потискать животину. Однако аристократ, наоборот, попросил любопытствующих пока не подходить. «Подождите, доминусы и домины!» Это существо зовется Каэбё, и первой к нему должна прикоснуться хозяйка. До тех пор он не должен чувствовать человеческого тепла. Осторожно, стараясь не раздавить неуклюжими перчатками хрупкую тварюшку, Эквит протянул ее Петре. Девушка завороженно приняла в ладони котенка, который немедленно вцепился хозяйке в палец. Брызнула кровь, Петра вздрогнула. Странно, охрана спокойна, значит, так и задумано. — Вот теперь он ваш, домина Петра, — улыбнулся даритель. Это потомок существа, привезенного моим далеким предком откуда-то с востока. Он не очень полезен в жизни. Но теперь, если кто-то посмеет вас убить, он непременно отомстит. А еще он невероятно милый. Радостно улыбнулась домина Петра. Пожалуй, впервые за сегодня улыбка у нее вышла по-настоящему теплой и искренней. Спасибо вам огромное, доминус Тимеус. Вы очень угодили мне своим подарком. В самом деле животина чудесная. Да уж, только чистым братьям такое существо лучше не показывать, — хмыкнул доминус Криус. Жених имел ужасно недовольный вид. Боги, неужто завидует? Злится, что животину подарили будущей супруге, а не ему? Да уж, такой сюрприз нам вряд ли удастся переплюнуть. Впрочем, будем честными. Это не для Петры подарок, а реклама для нас. Как раз подошел слуга с просьбой помочь в подготовке нашего шара, так что мы с Акулиной остальные подарки не увидели. Мы немного поторопились. Макушка шара показалась из-за деревьев еще до того, как другие подарки были вручены. Поэтому последним дарителям пришлось нелегко. Внимание гостей, да и хозяев праздника было направлено на более интересное зрелище. Наконец пришла наша очередь. Дядя как-то там представлял новинку, я не слышал за шумом горелки. Гости по просьбе хозяев переместились поближе, собрались вокруг шара. Дядя что-то там говорил, расписывая чудеса, которые ждут зрителей, но мне было не до того. Гостей на празднике, человек 200, не очень-то большая толпа, но они все смотрят на меня. А у меня и без того нервы на взводе. Невольно ловлю жадные до зрелищ взгляды гостей, и от этого только хуже становится. Сейчас вдарю. Образы кровавой вакханалии, которую я могу устроить вот сейчас, и даже без больших усилий, ясно встают перед глазами. Я начинаю медленно проваливаться в транс и уже не контролирую этот процесс. Мне слишком страшно, я слишком ненавижу эту аморфную массу. Сквозь дымку, застилавшую зрение, появилось лицо Акулины. Она что-то говорила, это помогло сконцентрироваться и остановить процесс. — Братик, ты чего? — обеспокоенно тормошила меня девушка. — У тебя такое лицо, будто ты Киру увидел. — В смысле? Она же... Черт, чуть не проговорился. — Не, просто при большом скоплении народа мне становится плохо. Это после расстрела. Так что, если заметишь за мной еще что-нибудь такое, постарайся меня растормошить. Акулина покачала головой сочувствующе, и мы понемногу начали подниматься. С погодой слегка не повезло. Ветер, да еще порывистый, так что нас немного трясло. Впрочем, ничего страшного. Ни гостей, ни, собственно, домину Петру с женихом мы катать не собирались. То есть я изначально думал, что так и будет, но хозяева отказались наотрез рисковать жизнью на какой-то новой невиданной машине подниматься в воздух. Ну и потом мы поднимались, будучи опять привязанными к земле веревкой. Так что ничего, кроме легкой тошноты, нам не грозило в любом случае. Поднявшись на несколько сот футов, повисели, помахали с высоты зрителям и потихоньку спустились назад. Уже обыденность, но впечатление произвели. Встречали нас такими воплями, будто мы с Акулина совершили какой-то мифический подвиг. Восторгу зрителей не было предела. Из корзины нас чуть ли не вытащили. Вопросы посыпались один за другим, так что отвечать не успевали. Определенно, реклама удалась. Сестра блистала. Столько поклонения и восхищения не добилась ни одна из присутствующих на празднике, включая виновницу торжества. Да уж. Почувствуй себя рок-звездой, что называется. Отважные покорители небес. Так нас кто-то назвал. Это было ужасно. Хорошо, что быстро закончилось. Забывать о хозяевах праздника было невежливо, и большинство гостей это понимали. Как только нам удалось отойти от шара, народ постепенно успокоился. Нашел взглядом дядю с Доминой Аккелией. Они о чем-то увлеченно общались с Доминусом Ерсусом и женихом. Акулина хотела пойти к ним, но я покачал головой. «Пускай старшее поколение спокойно пообщается», — пояснил я. «Если мы подойдем, нас нужно будет хвалить, расспрашивать о том, какие впечатления там, на высоте, удивленно охать и ахать, в общем, проявлять интерес. В то время как единственное, что их сейчас интересует, это перспективы мастерской, которая эти шары будет изготавливать. И сколько будет стоить организовать такую же? Пусть взрослые люди занимаются своими скучными, циничными делами». «Очень точное наблюдение, Доминус Диего», — прокомментировала мои слова Петра. Девушка думала, что ей удалось подойти незаметно, и я не стал ее разочаровывать. Сделал вид, что заметил ее только теперь. «Здравствуйте, Домина Петра», — слегка поклонился я. «Позвольте сделать комплимент вашим организаторским способностям. Прекрасный праздник, интересные гости. Организацией праздника занимались люди отца. Так что вы промахнулись с дежурным комплиментом, Доминус Диего. Впрочем, и с лицом вам тоже стоило бы поработать. Добавить немного искренности». «Петра, не обижай Диего!» Тут же бросилась на мою защиту сестра. «Он не виноват, что у тебя плохое настроение». «В самом деле?» Петра приподняла бровь, будто действительно считала меня виновным в своем плохом настроении. Котенок Кайбё у нее на руках рассматривал меня со слегка плотоядным интересом. «В таком случае прошу прощения. Мне действительно неприятно это представление. Ни для кого из присутствующих не секрет, что брак чисто политический. И то, что невеста изо всех сил сопротивлялась тоже. Я немного устала слышать фальшивые поздравления, вот и сорвалась. Тем более уж от тебя-то, Акулина, такого не ожидала. Да и от твоего брата тоже. Мне казалось, он более прямолинеен». «Вряд ли моя честность вам так уж необходима», — пожал я плечами. «Что бы изменилось, выскажи я свое настоящее впечатление от торжества». «И все-таки мне интересно, поделитесь, будьте так добры, Доминус Диего». «Извольте. Праздник насквозь официальный и да нельзя скучный. Даже церемония вручения даров его не украсила. Подавляющее число подарков — это попытка дарителя выделиться. И, к слову, семья Ортес здесь не исключение. К тому же большая их часть предназначается вовсе не вам, а вашему жениху. Единственное исключение — это вот этот котенок, которого вы обнимаете. — О, как самокритично! — удивилась Домина Петра. — Почему же вы сами не пожелали попасть в число исключений? — А зачем? — фыркнул я. — Насколько я понимаю, ваш брак преследует какие-то политические цели. Об искренней любви или хотя бы приязни между брачующимися речи не идет. В таком случае, почему бы гостям также не получить какую-нибудь выгоду? — Вот как. Получается, я же и виновата, что меня выдают замуж против воли. — Скажите, Домина Петра, вы соглашались на этот брак под угрозой смерти? Или, может быть, под угрозой смерти ваших родных и близких? — Вы прекрасно знаете, что нет. — В таком случае, да, вы сами виноваты. — Боги, что я несу? Это не мое дело и меня не касается, да и ситуации бывают разные. Сейчас она отвесит мне пощечину и будет права. Сдержалась. Что ж, спасибо за честность, Доминус Диего. Мертвым голосом ответила девушка. Не принимайте мои слова всерьез, Домина Петра. Я сказал, не подумав. Мне никогда не оказаться в вашей шкуре, поэтому все мои предположения на этот счет гроша ломаного не стоят. — Не стоит извиняться. — подняла руку девушка. — Однако, прошу прощения, меня ждут другие гости. Петра стремительно развернулась и убежала, а Акулина изо всех сил двинула меня кулачком под ребра. — Знаешь, братец, ты феерический идиот. Вот что такого она тебе сделала, что ты с ней так? — Ничего, — покачал я головой. — Я просто действительно идиот. Я двинулся к дяде. Он как раз начал оглядываться, видимо, в поисках куда-то запропастившегося племянника и дочери. Акулина забежала вперед. Заступила мне дорогу и, уперев руки в боки, приготовилась отчитывать. Уже воздуха в грудь набрала, но, посмотрев на мою мрачную физиономию, только сокрушенно вздохнула. — Пойдем уже к папе. Надеюсь, сегодняшний день уже заканчивается. Никогда бы не подумала, что можно так испортить отношения буквально парой фраз. Сестра ошиблась. День еще не закончился. Дядя нас действительно искал. Но не потому, что мы собирались уходить, а потому, что у Доминуса Ерсуса было ко мне предложение. — Диего, как вы смотрите на то, чтобы дать несколько уроков по правильному использованию вашего подарка? Штука очень интересная, но, сами видите, без вас она будет мертвым грузом. Конечно, Доминус Ерсус, с моей стороны было бы некрасиво оставить все как есть. — Вот и замечательно! В таком случае жду вас в гости, и подумайте о том, сколько будет стоить один такой аппарат, если его максимально удешевить. Обойтись в конструкции без драгоценного красного дерева, серебра и золота хотя бы. Я уже сейчас вижу, что они будут очень полезны для армии. — Вот это новости! Я даже забыл ненадолго о своем паршивом настроении. — Простите, Доминус Ерсус, но я вижу только одно применение воздушному шару в военных целях — это разведка. Однако очень узкая получается область, только на веревке, поднявшись на пару километров. Как вы уже, наверное, поняли, лететь этот шар может только по воле ветра, так что слетать туда-обратно и посмотреть, как там у врагов, не получится. — Даже то, что вы описали, уже очень серьезное подспорье, — в Африке, например. Открою военную тайну. Дела у республики там сейчас не слишком хороши. Дикие чернокожие варвары совсем страх потеряли. Дошло до того, что они выдавливают наших граждан с их исконных земель. В такой ситуации несколько десятков шаров, развешанных в поселениях, могут помочь заранее знать, где будет нападение. Так, чтобы войска успели прийти на помощь до того, как поселение будет разрушено, а бандиты растворятся на бескрайних просторах. И это только одно применение. А еще, например, можно использовать такие шары для корректировки артиллерийского огня. Да много вариантов на самом деле. Что ж, в этом случае действительно возможна польза. А если дать пилоту семафор, а на землю посадить наблюдателя, то скорость передачи сообщения с воздуха получится вполне достойная. — Мне нравится ход ваших мыслей, молодой человек! — обрадовался Доминус Ерсус. Мы еще немного поболтали о пустяках и на этом, наконец, распрощались. Как только празднично освещенное поместье осталось позади, дядя облегченно выдохнул и обмяк на сиденье локомобиля. Домина Аккелия тоже выглядела очень уставшей. Я решительно отказываюсь понимать, почему Доминус Ерсус вообще взялся вести дела с этим Криусом, — высказалась Домина Аккелия. Я бы не доверила ему собаку, не то что дочь, особенно после смерти двух предыдущих жен. Я вот сейчас думаю, что как-то уж очень вовремя обе умерли. — Отвратительная личность, — согласился дядя. — И нам определенно стоит усилить охрану в твоей мастерской, Диего. — Да что случилось-то? — удивился я. — А то, что, как только вы приземлились, этот негодяй подошел ко мне и поинтересовался, хватит ли мне 500 сестерцев за мастерскую вместе с землей и патентом на изобретение, или будем торговаться. Я принял его предложение за не слишком удачную шутку, но оказалось, он был серьезен. Этот, не стану называть его при детях, объявил, что игрушка ему понравилась, и он не против получить этот завод в собственность. А взамен пообещал помимо денег свое искреннее расположение. Боги, чего мне стоило сдержаться и не вызвать его на дуэль прямо там? В общем, он был крайне недоволен моим отказом. Человек этот Криус злопамятный, так что стоит ждать от него неприятностей. И будь мы слабее, я бы предпочел отдать понравившееся ему дело. Пример нескольких более молодых семей говорит, что так обойдется дешевле.